Любовь к слову — трудная любовь. Зачастую слово не поддается и самой пламенной страсти влюбленного в него художника. Но его всегда побеждает терпение. 2,5 дня я потратил на одну фразу, где по существу дело шло об одном единственном слове, которое мне было нужно, и я никак не мог его найти. Я поворачивал фразу на все лады, стараясь придать ей форму, в которой рисовавшийся мне образ стал бы видимым и для читателя. В таких случаях, чтобы познать, достаточно одного штриха, самого малого оттенка, — писал Виланд Мёрку. История поэзии благоговейно хранит воспоминания о сонетах, созревавших в умах авторов в течение нескольких лет, полных вдохновения, разочарования, отчаяния, подвергавшихся бесконечным переделкам, и в этих 14 стихотворных строчках выражалась длинная и драматическая легенда о любви, любви страстной и непреодолимой, любви к слову. Жозе Мария де Эредия 30 лет работал над сборником сонетов под названием «Трофеи». Арвер прославился одним единственным сонетом, и о нем не забудут упомянуть ни в одной книге по истории французской литературы. Даже в энциклопедических справочниках под фамилией автора цитируется стих, который каждый знает наизусть. «Есть у жизни моей свой секрет, у души моей есть своя тайна». Кроме немногочисленных исключений, вроде беспечного Луцилия, могшего, по свидетельству Горация, в течение часа продиктовать 200 строчек, стоя на одной ноге, или плодовитого Ламартина, обладавшего легким пером, что заметно по его произведениям, почти все поэты совсем не походили на свои памятники, где им хватало арфы и крылатого гения, склонившегося над ухом в роли суфлера. Словацкий в период мистицизма признавался, будто пишет только то, что ему диктуют ангелы. Однако рукопись «Короля духа» свидетельствует, как упорно и страстно поэт искал совершенной словесной формы, как боролся с подчас неподатливым словом, а между тем ему слово было гораздо послушнее, чем многим другим. Писатели в Польше не особенно охотно высказываются о собственных и о чужих поисках и достижениях в области стилистики. У нас не могли бы появиться письма, какими и в такую эпоху обменивались между собой Расин и Буало, ведшие споры о правильных и неправильных оборотах. Не бывало у нас и дискуссий, а если бы они возникли, то их, наверное, подвергли бы осмеянию, какие на товарищеских обедах устраивали Флобер, Доде, Золя, Тургенев, Гонкуры, выворачивавшие и переворачивавшие отдельные выражения и слова. Настороженность в этих вопросах свойственна даже и таким французским писателям, кто вроде Клоделя с презрением отворачивается от идолопоклонства перед словом, однако же в недавно опубликованной переписке его мы читаем: «Какой вы великолепный стилист! Как изумительно пользуетесь синтаксисом! Я запомнил страницу, где встречаются в одной фразе два несовершенных прошедших в сослагательном наклонении, пронизавших меня восхищением». Сам Гонкур не смог бы пойти дальше. Гонкур, который по прочтении 2 толстых томов «Воспитание чувств» нашел для выражения своего восторга лишь 2 слова — «сладостные вопли». Этот взаимный контроль требовал от писателей дисциплины. Без нее французский язык не обрел бы своих великолепных качеств. Если мы заглянем в античность, то обнаружим там подобную же заботу о языке. Грекам в этом нет равных. У них существовало нечто вроде поэтических лабораторий, и мы могли бы познакомиться с ними подробнее, если бы до нас дошла их литература в полной сохранности. Тогда бы мы увидели на сотнях и тысячах примеров то, что теперь нам удается разглядеть как бы в приглушенном свете стертых надписей, а именно, что в течение многих поколений существования греческой культуры греки неустанно разрабатывали одну и ту же тему, тот же мотив, те же образы, метафоры, даже те же самые обороты в поисках новых сочетаний слов, новой поэтической фразы, новых оттенков. Фрагмент шлифовали как бриллиант, подвергая все новым испытаниям, освещением, окраской, очертаниями. Надо хорошенько вдуматься, вглядеться, вслушаться, чтобы обнаружить тончайшие различия тем, где, на первый взгляд, была видна только копия. Иногда единственным результатом такого труда поколений оказывался стих, который потом какой-нибудь мастер включал в свою поэтическую сокровищницу и делал его бессмертным. Это была эпоха слуха. Каждый стих и каждая фраза прозы разрабатывались раньше всего органами речи. Поэзия кружила по свету чаще в живом слове, нежели в форме книжки. Книжки были редки и дороги. Подручную библиотечку, избранные из любимых поэтов, хранили в памяти. Отменная дикция декламаторов и актеров равным образом выявляла достоинства и недостатки поэтического произведения, все встречавшиеся в нем неблагозвучия, изъяны версификации, неудачные выражения коробили слух, звучали как фальшивые ноты в музыке. Впрочем, и книги тогда читались вслух. Святой Августин очень удивился, увидя, как святой Амвросий только глазами водил по страницам, только сердце его поддерживало мысль, а голос и язык бездействовали. И святой Августин обсуждает с приятелями странное поведение епископа, высказывает различные домыслы относительно столь необычного общения с книгой. После изобретения книгопечатания эпоха слуха кончилась. Как в восприятии поэзии, так и в ее созидании зрительная форма, графика приобрела главенствующее значение. Скользя рассеянным взглядом по странице, читатель выделяет рифмы или ассонансы в их буквенной форме, и им приходится совершать длинный путь сквозь симпатические реакции наших голосовых и слуховых органов, прежде чем мы воспримем, как они звучат. Книгопечатание лишило художественную литературу ни одного из ее очарований, таившихся в старинных рукописях. Книжки, расходящиеся в тысячах экземпляров, совершенно между собой похожих и безличных, присуща заурядность любой массовой продукции. Но поэты уже давно относятся безразлично к графической форме, в какой появляются их творения. Большинство авторов так хочется видеть их напечатанными, что они мечтают о появлении своих стихов хотя бы в газете между хроникой и объявлениями, набранными плохим шрифтом на дешевой бумаге, которая завтра будет валяться на помойке. Надо отправиться в Китай. Там можно найти древнюю и изысканную культуру стиха. Она не только в словах, но и в знаках, которыми слова изображены, в тщательном выборе этих знаков, в хорошо обдуманной каллиграфии, в качестве бумаги и в орнаментах, украшающих бумагу. В Европе же диковинок вроде книжек из алюминия со стихами Маринетти или стихов Маларме, выписанных самим автором на предметах домашнего обихода, осталось совсем мало. Отказ от знаков препинания идет от Аполлинера. Ему якобы надоели протесты редакторов и корректоров, никак не хотевших примириться с его капризной расстановкой запятых и точек, и он перестал ими пользоваться вообще. Это в значительной мере осложнило восприятие стиха, но у Аполлинера нашлось много последователей, и некоторые из них объясняли, что, убирая точки и запятые, они дают указание, что их стихи надо читать монотонно, как псалмы. То был косвенный, может быть, неосознанный возврат светской поэзии к ее религиозным истокам. Но и у прозы много затруднений со знаками препинания. Законы пунктуации не могут сослаться на давнишнюю и хорошо обоснованную традицию, поэтому ссылаются на логику, и тут же грубо ее нарушают. Мы помним, как выведенный из терпения Бой Желенский ратовал за святое право на запятую для писателей. Но это правило на каждом шагу нарушается бессмысленными правилами пунктуации. Неумный корректор может исказить облик книги, расставив, например, точки с запятой, которых данный автор избегал. Зато хороший корректор может оказать полезную услугу несобранным писательским головам, не умеющим закончить ни одной фразы иначе, как многоточием или вопросительным знаком. Правда, писателям часто не хватает имеющихся знаков препинания, поскольку эти знаки не держат и не передают ритм фразы. Делались попытки вводить добавочные, но все они очень скоро сдавались в чулан, где хранятся чудачества орфографии. Написанное слово вырвано из своей естественной среды. У него нет голоса, мимики, жеста. Оно всегда оказывается или чем-то большим, или чем-то меньшим, эллипсом или гиперболой. Оно или суживает и конденсирует заключенные в нем значения, или же расширяет его, обобщает.